Яд мог вызвать галлюцинации и бред. Однако бред и галлюцинации слишком логичны и весьма привлекательны. Взять, к примеру, Нейду. Она справилась с шоком, поднялась с постели и вышла в галерею. Четвертый ярус. Мартин поселил пациента рядом с собой. Слухом не будет предела. Босая в коротких штанах и в рубашке на выпуск, Элна помнила себя саму в мирах отца. Эта одежда означает ее бунт роскошным одеждам и изящной фальшивой манере. Ее конфликт с отцом был схож с раздором Мартина. События повторяются. Самодин дал хороший намек. Осенняя прохлада проникла под рубаху. Как же хорошо! Эл помассировала шею, плечи, повертела головой. Видение. Она зевнула, прогулялась по галерее. Если Мартин занят, то можно пользоваться случаем и вот так побродить, пока он не придет с нравоучениями по поводу этикета и ее вида. Нагулявшись, Эл вернулась в комнату. Кто-то заходил в ее отсутствие на подставке. Специально для демонстрации ее ждала новая одежда. Балахон почти как у Тиамита с капюшоном. Эл смеха ради облачилась в него, подпоясалась с расшитым кушаком. Удобно, и движение не сковывает. Здесь это традиционный наряд для двора. Мартин решил ее каким-нибудь образом представить. Опять возникает Нейда. «Слуга сказал, что тебя нет?» «О, тебе идет наряд», — сказала она. «Мартин просил тебя не выходить сразу в город». «Почему?» «Он хотел тебя прежде представить». «Как и кому?» «Двору он называет тебя братом». Нейда заметила, как Мондо поднял брови, посмотрел вопросительно. «Это обман. Ты это поддерживаешь?» «Так нужно, Нейда. Мартин рассказал тебе о чуде, которое тут ждали. Не всем можно объяснить правду, Мондо». Нейда увидела, как Мондо развязал кушак и словно скинул балахон. «Где моя одежда? Попроси ее принести». «Мондо, ты странный, как обычно. Нейда, есть вещи принципиальные. Ты знаешь не хуже меня. Он сын владыки, и ложь может ударить прежде всего по нему и тебе. Я не буду в этом участвовать. Поверь моему опыту, ему нельзя лгать. От этого зависит будущее». Нейда снисходительно улыбнулась. «Монту, у тебя нет опыта». Пришлось и ей тоже улыбнуться в ответ. «Он есть. У Мартина договор с отцом. Это плохо может закончиться. Нейда, прости, не хочу ранить тебя. Только ты поторопилась признать его будущим мужем. Это нужно, чтобы отсечь притязание владыки на меня. Монту, ты еще болен. Мартин предупреждал, что колодец будет не только одно лучшее. Ты мрачно видишь этот мир. Через несколько дней тебе обязательно станет легче. Нейда. Монту, ну, пожалуйста, не разрушай мое счастье. Вели принести мою одежду». В город удалось попасть под вечер. Стражник у выхода с площади подметил ее. Сейчас помчится докладывать, по всему видно, как напрягся. А может, и стражу пришлют. Знакомый общественный дом был хорошо освещен, но гостей тут было значительно меньше. «Монту!» — из-под навеса появился Лот. «Дружище, я уже и не надеялся. Мне сказали, что ты заболел». Да, так и было. Лот взял ее за плечи, посмотрел придирчиво, особенно на волосы. «Да, скажи мне честно». «Тебя часом не пытались извести?» В голове мелькнула мысль, что Лот в какой-то мере прав. «Я сам виноват». «Или виновата? Ты на женщину похож с этими волосами и грустным видом. И смотришь по-другому. А я на твое место пустил другого. Поначалу мне показалось, что ты исчез из города. Но потом уже из дворцовых сплетен узнал, что ты болен. А что было за болезнь?» «Это лекарь Мартин лучше разбирается». «Точно, жив и ладно. Не сердишься на меня?» «Да нет, познакомишь?» «Да, он тоже путешественник, ну, вроде нас с тобой. Его зовут Теотим Мелиор, он горец настоящий». Увидев нового друга Лота, Эл невольно расползлась в улыбке. Теотим Мелиор хмыкнул. Он был одет в темно-серый костюм и высокие сапоги, а его пояс предполагал крепление оружия. Они были одеты идентично, за исключением обуви. Эл удалось вернуть свои ботинки, как было первоначально. Вот, глядя на них, Теотим Мелиор и издал смешок. Лот их представил. «Теперь не кормят вечером, но я кое-что припас. Горожане стали жадноваты», — сообщил Лот. «Продукты в городе на исходе. Им не пережить зиму, если будут так роскошно подчивать гостей», — заметил Теотим Мелиор. «Он тоже, совсем как я, много знает», — сообщил Лот. Они устроились за столом в зале общественного дома. Тут было пусто, ни гостей, ни гостеприимных горожан. Лот разделил на троих еду. Эл отделила от своей части половину, раздала стропезникам. Мне много не нужно. Она заметила, как Тиатим Мелиор пристально за ней наблюдает. — Ты женщина? — вдруг заключил он. Лот прыснул со смеху. Он жевал и смог высказаться не сразу. — Я тебя предупреждал, друг, спутаешь. — Ну, если не женщина, то странник, — продолжая изучать Эл, добавил Тиатим Мелиор. — Да, рассказы о чудесах, в которые ты тоже не веришь, были заменены на веру в злого зверя, а теперь вот тебе видится странник, — протянул Лот. — Еще не легче. Ох, Тиатим, твой народ слишком много придумал, поэтому у тебя просто экзотические взгляды. Он мне таких страхов тут понарассказал. В таких случаях Лот обычно пускался в пересказ. На этот раз он прервал свою тираду, вскочил из-за стола и в припрыжку побежал куда-то в угол зала. Он порылся в куче припасов, словно имел право там хозяйничать, вернулся к столу с внушительных размеров круглой с узким горлом бутылью. «Подставляйте ваши чаши!» — скомандовал он. Он разлил по трем чашам пахнущую цветами и летом жидкость. Запах был таким приятным, что он закрыл глаза и втянул воздух. «Пей!» — воскликнул Лот. Она уже забыла, что у него привычка громко говорить, а временами орать. Он осушил свою чашу, торжественно посмотрел на друзей, приглашая последовать его примеру, и отпила из чашки. Два маленьких глотка, и во рту появился сладковатый, вяжущий, очень приятный вкус с послевкусием цветов и чего-то напоминающего мяту, но мягкие оттенки вкуса не скрывали что-то спиртное. Пока она изучала вкус, заметила, как Тиатим сделал пару глотков и отставил чашу. Когда Лот собрался подлить ему напиток, он благодарно кивнул. Лот налил себе еще и выпил все до дна. Лот снова заговорил. Эл ожидала, что он начнет пересказ слов Тиатима, так как Лот всегда помнил, на каком месте он остановился. «А чудо-то мы, похоже, так и не увидим», — заключил он как-то грустно. «Вот ты, друг короля, скажи, почему не будет чуда?» Эл отпила из чашки. «Чуда не будет. Почему, я тебе сказать не могу». Лот не обиделся. Он налил еще, отпил половину и вдруг замолчал. За это время Тиатим осушил свою чашу, налил себе, проверил чашу Эл, налил ей. Лот молчал ровно это время. Потом он начал снова. Он стал смотреть на Эл. «Вот знаешь, за что я люблю этого своего друга?» Голос его стал тише, задушевнее, в глазах появилась поволока, улыбка играла на губах. Внятность речи несколько уменьшилась. «У него есть вкус к жизни. Он умеет веселиться и не боится быть смешным». «Да-да, быть смешным дано людям смелым. Узнаешь, Монту, когда я тебя в первый раз увидел, ты мне сразу понравился. У тебя был такой вид». Он замолчал, стал водить в воздухе пальцем. «Какой?» — спросила Эл. Лот подумал. Обычно он говорил, не задумываясь. Эл отпила из чашки, дожидаясь ответа, и поняла, что напиток либо хмельной, либо наркотический. Но привкуса спирта все равно почти не было. Она посмотрела на Тиатима, он был трезв. До этого они сидели рядом, он встал, обошел стол, сел напротив нее рядом с Лотом. Он впервые улыбнулся ей. «Какой?» — повторил он вопрос, и она поняла, что речь его не слишком внятная. «Отчаянный, открытый, как смотрит бесстрашный!» — сказал Лот и замолчал. Он смотрелся в глаза Эл и тряхнул головой. «Давайте о чуде поговорим. Почему чуда не будет? У меня есть обоснование». Обосновывал Лот с трудом. Язык заплетался, он перестал правильно строить фразы, но говорил. «Он когда-нибудь замолкает?» — спросил Тиатим Уэлл через стол. «Нет». Она поняла, что растягивает слово. Вот ведь она могла снабдить Монту Димкиными манерами, а сама не могла воспроизводить его способность пить и не пьянеть. Тиатим подлил им обоим напитка, они посмотрели на чаши друг на друга, на болтающего уже с трудом Лота. Лот протянул свою чашу. Тиатим плеснул ему немного и отрицательно замотал головой. — Что это за напиток? — по слогам выговорила она. — Мелита, не здешний. — Цветы? — Здесь не растут. — Я даже знаю, как это готовить, — поддержал беседу Лот. Он опять сделал паузу, но не вспомнил, как делает этот нектар. Осторожно, он вызывает видение. Его практикуют некоторые. Вкус восхитительный, правда. Теотим и Эл кивнули. Вот, именно вкус. Осторожно, он вызывает привыкание. Протянул Лот и опустил голову на стол. Эл как раз сделала глоток и при его словах сплюнула. Молодец, девочка, похвалил ее Теотим. А ты крепкая. Женщина обычно валит с 5 глотков. Теотим, пробормотал Лот, она не женщина. Теотим потрепал Лота по голове. Отдыхай, философ, сказал он. Я не хочу. Лот усилием воли поднялся и сел ровно. Глаза у него стали грустными. Это из-за Милеты я не стал жрецом. Я же очень много знаю и был талантливый других. Но вот пристрастился. Лот покрутил в руки еще не пустую чашу. Видеть интересные картины стало моей страстью. Я созерцал многое, даже то, что за пределами мира среди пылающих звезд. Вот ты, Монту, был среди звезд? Да, уверенно кивнула Эл и поняла, что ответила раньше, чем смогла подумать, что можно болтать, а чего нельзя. Вот и я был. Лот провел над своей головой уверенным для опьяненного жестом. Там свобода. Я хотел свободы. И я не заметил, как стал пить ее слишком много. Однажды меня едва откачали. Наставник попросил меня уйти. Лот вздохнул, потом смешно подпрыгнул и улыбнулся. Но я не расстроился, бодрее произнес он. Они не понимают, что путешествие дает больше, чем тексты, и что я за это время знал все, что хотел. Я был свободен, и я люблю свободу. Ходить, смотреть, разговаривать. Я очень люблю разговаривать. Да, я разговариваю о чуде. Лот закрыл глаза и заговорил о чуде так, словно он на площади, перед ним толпа, и он разговаривает с ней.